Глава 10. На другой день новый протопоп служил обедню и произнес слово, в котором расточал похвалы своему предшественнику и говорил о необходимости и обязанности поминать и чтить его заслуги. Ахилла и Захария слушали эту проповедь из алтаря, прислоня уши свои к завесе врат. Ахиллу возмущало, что новый протопоп также говорит, и что его слушают с не меньшим вниманием, чем Туберозова, и что он, наконец, заступается за Туберозова и поучает ценить и помнить его заслуги. «К чему это? К чему это ему?» — негодовал, идучи с Захарией из церкви диакон. Он уже жестоко ненавидел нового протопопа за его успех в проповеди и лютовал на него, как ревнивая женщина. Он сам чувствовал свою несправедливость, но не мог с собой совладать, и когда Захария, взявшись устыжать его, сказал, что Грацианский во всех своих поступках благороден, Ахилла нетерпеливо переломил бывшую в его руках палочку и проговорил. «Вот это-то самое мне и противно-с. Да что же, разве лучше, если бы он был хуже?» «Лучше, лучше, разумеется, лучше», — перебил нетерпеливо Ахилла. «Что вы разве не знаете, что не согрешивший не покается?» Захария только махнул рукой. Поход Ахиллы в губернский город все день ото дня откладывался. Диакон присутствовал при поверке ризницы, книг и церковных сумм, и все это молча и негодуя бог весть на что. На его горе ему не к чему даже было придраться. Но вот Грацианский заговорил о необходимости поставить над могилой Туберозова маленький памятник. Ахилла так и привскочил. «Это за что же ему маленький памятник, а не большой? Он у вас большое время здесь жил и свои заслуги почище другого, кого оставил». Грацианский посмотрел на Ахиллу с неудовольствием и, не отвечая ему, предложил подписку на сооружение Савелию памятника. Подписка принесла 32 рубля. Диакон не захотел ничего подписать и резко отказался от складчины. «Отчего же? Отчего ты не хочешь?» — спрашивал его Бенефактов. «От того, что суетно это», — отвечал Ахилла. «А в чем вы видите эту суетность?» — сухо вставил Грацианский. «Да как же можно такому человеку от всего мира в 32 рубля памятник ставить? Этакий памятник все равно, что за грош пистолет. Нет, с меня от этой обиды ему увольте, я не подпишусь». Вечером отец Захария, совершая обычную прогулку, зашел к Ахилле и сказал ему: «А ты, диакон, смотри, ты несколько вооружаешь против себя отца протопопа». «Что?» «Ах, говорите вы, пожалуйста, явственно. Что такое, чем я его вооружаю?» «Непочтением, непочтением, непокорством, вот чем». «На памятник не согласился, ушел, руки не поцеловал». «Да ведь он не желает, чтобы я у него руку целовал». «Не желает дома, а то на службе. Это, братец, совсем другое на службе». «Ах, вы эдак меня с своим новым протопопом совсем с толку собьете. Там так, а тут эдак. Да мне всех этих ваших артикулов всю жизнь не припомнить. И я лучше буду один порядок держать». Диакон пошел к новому протопопу проситься на 2 недели в губернский город и насильно поцеловал у него руку, сказав: «Вы меня извините, а то я иначе путаюсь». И вот Ахилла на воле, на пути, в который так нетерпеливо снаряжался с целями самого грандиозного свойства. Он еще, лежа в своем чулане, прежде всех задумал поставить отцу Туберозову памятник, но не в 30 рублей, а на все свои деньги, на все 200 рублей, которые выручил за все свое имущество, приобретенное трудами целой жизни. Ахилла считал эти деньги вполне достаточными для того, чтобы возвести монумент на диво временам и народам, монумент столь огромный, что идеальный план его не умещался даже в его голове.